Глава 54. 2013. Конец лета. Мой сын изнасиловал вашу жену. Она сама мне все рассказала, и я ей поверил. Сожалею. Мне очень жаль, что все так случилось. Бедняга, слишком много на него разом свалилось. Слишком уж я прямо с ним говорил. Мы сидели в больничном кафе. Он принес мне чашку чая, буквально силой заставил меня выпить. Я пытался отказаться, говорил, что не хочу, но он все хотел меня успокоить, что ли, сделать так, чтобы я почувствовал, что меня рады видеть. Сказал, что все равно идет себе за чаем. Он неправильно понял мое состояние. Решил, будто я все никак не могу прийти в себя после своего последнего визита сюда. Едва он поставил чашку на стол, как я все ему выпалил. Теперь повторял более медленно. «Мой сын изнасиловал вашу жену. Она мне все рассказала, и я ей поверил. Мне больно говорить это, но да, я думаю, что сын был на это способен. Мне очень-очень жаль». Мне хотелось говорить и говорить, но я заставил себя замолчать. Надо дать ему время переварить услышанное. Наверняка у него возникнут вопросы, и я должен буду на них ответить. «Жена, говорите, все рассказала?» «Да». «Кэтрин?» «Да». «И вы ей поверили?» Я кивнул. Он заглянул куда-то мне через плечо. Вокруг нас сидели люди, но за столиком мы были одни. Мы были похожи на отца и сына. Люди решат, что моя жена, его мать в палате, лечится тут, а мы утешаем друг друга. «Да, я уверен, что она говорит правду», — повторил я. «Мой сын изнасиловал вашу жену». «И когда она вам это рассказала?» «Вчера. Она приходила ко мне домой. Он переваривал мои слова. Избегая смотреть мне в глаза, задел взглядом плечо, потом перевел его еще ниже». Тупо посмотрел в чашку из дешевого фарфора, обхватил ее обеими ладонями. «Вчера?» «Да, вчера утром она приходила ко мне домой». Тут он поднял взгляд, и я увидел, насколько он измучен. Пустой взгляд, волосы, совсем недавно еще светлые, тронуты сединой. «Но почему же она сама мне не сказала?» «Это от нее, а не от вас, я должен был все узнать». На этот вопрос у меня ответа не было. Пусть спросит о чем-нибудь еще, на что я смогу ответить. Наступившее молчание становилось все тяжелее, оно поедало воздух между нами, и я чувствовал, как в груди его нарастала ярость. Он пробуждался. 4, 3, 2, 1. «Ну а вы почему молчали? Наверняка все уже давно сами знали. Подонок, почему раньше мне ничего не сказали?» «Да не знал я ничего, не знал до вчерашнего дня». И с женой вашей только вчера познакомился. Но когда она села напротив меня и начала рассказывать эту историю, я понял, что все это правда. А кому приятно узнать, что его сын способен на такое? Он беспорядочно хватался руками за воздух, словно искал точку опоры. Он был поражен в самое сердце. Теперь я понимал, что это такое. Мы оба поражены в самое сердце. Он ее изнасиловал. Я кивнул. «По-вашему, он был способен на это, и вы молчали? Для него это был не в первый раз?» «Нет, нет, ничего подобного», — перебил его я. «Но надо было слышать ее рассказ, все эти подробности. Нож?» «Нет, она точно говорила правду». «А фотографии?» И я увидел, что его начало охватывать чувство вины. Он перегнулся через стол, стиснул мне плечи и пролил на ноги обжигающий горячий чай. Женщина, сидящая рядом, обернулась на нас. Должно быть, удивилась, отчего это я сижу, как истукан, не двигаясь и не издавая ни звука, но я и на самом деле ничего не ощущал. «А ведь я сочувствовал вам», — сказал он. «Я испытывал благодарность к вашему сыну, этому подонку, за то, что он...» Он оттолкнул меня и обхватил лицо руками. «Я должен был сказать вам это прямо, не по телефону». И потом я, жалкий трус, напомнил ему, что книгу написал не я, а моя жена. Его передернуло. Слова мои звучали, словно я обвинял Нэнси, но это не так. Раньше я верил тому, что она написала, и чувствовал себя обязанным, перед ней обязанным, придать написанной гласности. Это была ее книга, ее слова. Она не хотела, чтобы кто-то это прочитал. Наверное, и мне надо было оставить рукопись в покое. Но вы послали книгу моей жене и сыну, а мне фотографии. О, Господи, как это могло случиться? Вы же сами только что признали, что он был способен на такое. Так почему даже не усомнились в написанном? А вы? Я съежился, почти физически ощущая боль, которую причинил ему своим вопросом. Почему я не усомнился? Он по-прежнему не отрывал ладони от лица. Я видел, что у него вздрагивали плечи. Мне хотелось протянуть руку и коснуться его, но что-то меня остановило. Мне его не утешить, мне не найти слов, которые могли бы избавить его от чувства вины или стереть образ жены, читающей эту гнусную книгу и словно бы вновь подвергающейся насилию. Мне здесь нечего больше делать, все кончено. Теперь он все знал. Я оставил его одного и поднялся в отделение интенсивной терапии. В палату не зашел, просто посмотрел в окно, надеясь найти взглядом Ника, и увидел ее, стоящей на коленях у кровати сына. Казалось, она спала.